Он начал подходить к каждому из нас, дотрагиваясь до тела и запуская целительные волны. Казалось, это дается ему легко, но подражанию эфира, да по крупным каплям пота, что катились по его измученному лицу, можно было понять, чего это ему стоило на самом деле. На негнущихся лапах и слегка пошатываясь, к нему подобрался Васька, пристально вглядываясь в его лицо. Обернувшись, Влад посмотрел на него и, подняв руки, крепко обнял. «Спасибо тебе», — прошептал он, а из его глаз покатились слезы. «Я этого никогда не забуду». В ответ Васька лизнул его в нос и довольно заурчал, когда Влад направил исцеление и на него. Когда он дошел до меня, я не в силах даже пошевелиться, просто посмотрела в его глаза, которые, как мне показалось, сильно постарели. Из них исчезла юношеская удаль, и лишь тревога с усталостью смотрели на меня. Хотя нет, я видела в них еще и радость от того, что мы сумели выжить. Боже, как мне хотелось его обнять. Но, увы, я могла лишь молча наблюдать за тем, что он делает. Сил шевелиться не было. Ободряюще мне улыбнувшись, он склонился над Никой и, внезапно дернувшись, начал заваливаться. Резко подскочив, девушка нависла над ним, сжимая в руке нож, сотканный из чистой тьмы. С него на пол стекала кровь. Кровь моего любимого, что лежал без движения. Глаза Ники были чернее ночи, а из горла вырывались шипящие звуки. Под громкий хохот демона, чья клетка растворилась, в Нику влетел огненный шар, отбросивший ее на стену. «Теперь точно все», — в отчаянии подумала я, со страхом глядя на приближающегося монстра.